прямо внутри, там в темноте царство одно. Сами в себе ищем внутри царство одно. Если найдем к свету, идем там в темноте. Если идем, значит, найдем свет и любовь. Там, где есть свет, там и любовь, там Иисус. Внутри царства одно. Если найдем к свету, идем там в темноте. Если идем, значит, найдем свет и любовь. Там, где есть свет, там и любовь, там Иисус. Если идем.